Глава 8. Его язык с жадным напором раскрывает мои губы и пробирается внутрь, а потом выманивает мой станцевать с ним пошлую сальсу. Я забываю о своем желании сопротивляться. Я вообще обо всем забываю. Даже дышать. Проходит сквозь меня стон Алекса, и я отвечаю собственным стоном, потому что не могу. Не могу не ответить. Мне всегда будет его мало. Где бы он ни был, всегда будет мало. Хочу его трогать. Пытаюсь высвободить руки, но он не позволяет. Его тело на моем тяжелое, и это так потрясающе, что я поджимаю пальцы на ногах, пока его пальцы сильно, грубо и с варварской настойчивостью сжимают мои запястья. И вся эта неотесанная мужланская попытка подчинить взрывается внутри восторгом. Таким, от которого я издаю протяжный жалобный стон. И этот пьяный неандерталец реагирует мгновенно, безумным напором своего языка. Боже, его язык. Он не джентльмен. Алекс Немцев не джентльмен. А я никакая не леди, поэтому выгибаюсь и дрожу с головы до ног, когда он сжимается своим твердым пахом между моих ног один, а потом второй и третий раз. Выпустив мою руку, сжимает ладонью мое бедро, продолжая толкаться в меня своей твердостью опять и опять, пока под веками у меня не начинают плясать фейерверки, и я не впиваюсь пальцами в его плечо. Я никогда не трогала мужскую эрекцию, а если и трогала, то помню это чертовски смутно. Но то, что я чувствую, обжигает с головы до ног, а еще пугает. Мое тело реагирует как предатель. На его запах, его голодный поцелуй, на этот каменный бугор в его штанах. Выпустив мои губы, Алекс делает шумный вдох, прижавшись носом к моей щеке. «Я освежил твою память?» — шепчет, водя по ней носом и рвано дыша. «Слезь с меня!» — шепчу, силясь сделать собственный вдох. «Пьяный идиот!» «А ты меня заставь», — бормочет этот дурак, водя носом уже по шее. «Чтобы его сдвинуть, мне потребуется суперсила». «Ты серьезно?» — возмущаюсь, саданув ему в плечо свободной рукой. «Это твое примитивное мужское эго проснулось?» Ёрзаю под ним, пытаясь увернуться от настырных теплых губ, но, кажется, делаю только хуже, потому что у него эрекция, и она прямо у меня между ног. «Чёрт, чёрт, чёрт! Твою ж... не вертись!» — стонет, приподнимаясь на локте. Его лицо искажено такой страдальческой гримасой, что я кусаю губы и выпаливаю: «Убери от меня эту здоровенную штуку!» Он расплывается в нахальнейшей усмешке. «Вчера ты ей очень обрадовалась?» Его рука снова сжимает моё бедро. Охереть, как обрадовалась. Рассказать как? О, нет. Смотрю на него в панике, лепеча. Только попробуй. Ты так обрадовалась, что... Алекс. Извиваюсь, прекрасно зная, что он собирается рассказать. Обрывки моей памяти кружат в голове, как цунами. Я помню. Помню. Что твою мать каждый мой сантиметр языком пересчитала? Рычит, снова вколачивая в меня свои бедра. «Ах да, этого же не было. Ха-ха. Иди к своим подружкам. Сколько их у тебя? Понедельник, вторник, среда?» Ругаюсь, продолжая вырывать свои руки. Алекс шумно дышит мне на ухо, и я вдруг слышу смешок. Обессиленно выдыхаю, закрывая глаза. «Очень смешно», — бросаю в сердцах. «Тебе бы только смеяться». «А у нас что? Конец грёбаного света?» Злится, вскидывая голову и опаляя мое лицо взглядом зеленых глаз. Увидев отчаяние на моем лице, он ругается сквозь зубы и, зло зыркнув, проговаривает: «Ничего не было, зануда, успокойся. Вообще ничего не было». «Вот и отлично». Отвернувшись, смотрю в окно, за которым видна крыша дома напротив, а еще снег, который валит и валит. Уже сама не знаю, чего хочу. Того, чтобы ничего не было, или наоборот. Я путаюсь в своих установках, уже ничего не понимая. От этого хочется кричать. Ведь если сделать неправильный выбор, дороги назад уже не будет. Он тоже это знает. Но он свой выбор уже сделал. А я? Я должна взвесить. Все взвесить. По телу вдруг проходит электрический заряд, потому что Алекс скользит языком по моему уху, а язык у него очень умелый. Ничего не было. Бормочет, спускаясь поцелуями ниже и останавливаясь напротив моих губ. Вот так тоже не было. Он опять меня целует. Медленно, но также жадно. Выпустив мои запястья, накрывает ладонью грудь через тонкий свитер. Я сдаюсь. Со стоном и не открывая глаз, сдавливаю его голову руками, зарываясь пальцами в мягкие волосы. И так не было. Сжимает мое бедро, приподнимая, чтобы точно впечататься в мой пульсирующий центр. Боже мой, выгибаюсь дугой, потому что хочу почувствовать это давление еще раз. И еще раз. И еще. И этого не было. От ощущений меня прошибает горячей волной, которая устремляется вниз. Туда, куда он давит своим твердым пахом. Раскачивает бедрами и ударяет опять так, что я, запрокинув голову, шепчу без остановки его имя. Алекс. Ага. И этого. Не. Была. Немцев находит мою ладонь и кладет себе между ног. На абсолютно каменную эрекцию, жар, который я чувствую, даже через его джинсы. «Сожми меня, Адель», — стонет мне на ухо. «Давай, блин, хватит думать». Подчиняюсь, потому что нахожусь под долбанным гипнозом. С восторгом сжимаю каменную длину, отчего он урчит, как кот. Вот так. Звуки его удовольствия сводят меня с ума. Интимные, возбуждающие до дрожи. В моем белье такой потоп, что его можно будет выжимать и вешать сушиться на батарею, если я сумею выбраться из-под Немцева сегодня вечером. Но отголоски разума и логики уже вовсю пакуют чемоданы. Хнычу, ерзая под ним и... О, ужас! Поднимаю вверх свои бедра, безмолвно прося о добавке, о том, чтобы он тоже потрогал меня. И вместо этого он вдруг замирает и бормочет, поцеловав мой висок. «Захочешь еще? Придется хорошенько попросить». После чего скатывается с меня и, перевернувшись на живот, начинает громко сопеть.